Глава 50. Ивана смотрела, как в свете фар мелькают мимо окна ели, похожие на взятых в плен заключенных, растерянных, обезумевших, шагающих прямо в объятия смерти. Ивана стянула на груди полы куцей курточки, нахохлилась и погрузилась в горькие мысли. Она была в ярости и очень встревожена. Ньяман, ее единственный и неповторимый шеф, сбросил маску. Опытный полицейский, вернувшийся с того света, вел себя как бесноватый и напоминал зомби с позеленевшим лицом, то и дело обливающимся липким потом. Он действовал наугад, был жесток и неэффективен. Его хваленая интуиция отключилась, и он не то что не двигал дело вперед, но стал гирей на ногах у трезво мыслящих коллег. Чтобы избежать худшей развязки, ей пришлось, в прямом смысле слова, умолять Клейнерта пощадить шефа. И он пошел на попятный ради ее прекрасных глаз. Врачи приводили в порядок браконьера после внезапного ухудшения состояния, а Ньямана посадили в машину успокаиваться. Торговалась она с немцами жестко, но штутгартцы в результате согласились закрыть глаза на прискорбный эпизод в больничной палате, при условии, что Ньяман этой же ночью пересечет границу. «Это не обсуждается», — железным тоном произнес комиссар. Когда люди из криминальной бригады вернулись в центральный участок, Ивана пошла ва-банк. Вкрадчивым тоном попросила Клейнерта допустить Ньямана на встречу с Шулером. «Это же по дороге», — уговаривала она. «И позвонил ваш ученый именно ему». Клейнерт снова уступил. Так Ивана одержала двойную победу. Во-первых, и в главных, она хотела, чтобы ее Ньяман покинул Германию на позитивной ноте, с информацией, открытием. Да все равно с чем, лишь бы чертово расследование перестало тормозить. А во-вторых, ей льстило, что женатый мужчина всерьез увлекся ею. Не как трухлявый пень, а как гибкая, живая, зеленеющая ветка. Боже, до чего надоели елки, фары и асфальт? Вообще-то Ивана чувствовала себя очень даже ничего. Ей было страшно, это да. Но как маленькой девочке, слушающей историю о ведьмах. В машине она была в безопасности рядом с крутолобым немцем и Ньяманом, который сидел на заднем сидении, накрывшись пальто как саваном. Двое ее мужчин с ней, значит, и сердце на месте. Показалась ограда лаборатории. Свет фар мелькнул по плющу. В здании горело несколько окон. Дверцы машины хлопнули, и звук почему-то показался ей зловещим. Одинокая ночь дышала туманом на людей и горгулей. Одним словом, унылая деревня. Они миновали ворота и пошли на свет. В общем зале, за длинным столом, наслаждались поздней трапезой ученые. Одна из женщин заметила их и пошла открывать дверь. Белый халат она сменила на другую униформу. Полотняные штаны и куртку, нечто среднее между одеждой садовника и синим костюмом китаянки. «Филипп?» — удивилась она, вытирая рот салфеткой. «Он остался поработать в лаборатории, это в другом здании. Поторопите его, скажите, все остывает, и присоединяйтесь». Какая-то она слишком дружелюбная. Следуя указаниям, они проникли в соседнее строение и остановились перед металлической дверью, ведущей в подвал, не зная, можно ли туда входить в нестерильной одежде. Ньяман без опаски нажал на ручку. Любезная коллега Шуллера предупредила бы их об угрозе. Они пошли вниз друг за другом, след в след. Полы были вымощены не шероховатым камнем, не терракотовой плиткой, как на первом этаже, а гладким клинкером. Все было хромированным и каким-то лишенным индивидуальности. «Шуллер!» — позвал снизу Клейнерт. Перед ним находились двери множества комнат. За многослойным стеклом в просторном помещении горел свет. «Шуллер!» — повторил немец, держась за ручку. Ниман переглянулся с Иваной, и они синхронным движением достали оружие, оттолкнули Клейнерта себе за спину и вошли в лабораторию. Полированный камень, блестящий хром. Все здесь было новым и очень навороченным. Пробирки и центрифуги стояли на всех столах, создавая антураж. Температура вряд ли была выше плюс 10. «Шулер!» — позвал Ниман. Это была пустая формальность. Все уже поняли, что доктор лежит где-то на полу, такой же холодный, как его образцы. Они разделились, чтобы осмотреть мертвые углы и заглянуть под столы. Все трое надели резиновые перчатки. Ивана обнаружила еще одну стальную дверь. Шулер лежал на спине, раскинув руки среди осколков, рядом со стеллажом. Пуля разорвала ему горло и вышла сзади, перебив кучу посуды и расколов столешницу. Длинная вертикальная линия ярко-алого цвета обозначала траекторию падения бедняги. Шулер, любитель шнапса и собак, рыжебородый, добродушный гном, дорого заплатил за сделанное этой ночью открытие. То самое, о котором хотел рассказать Ньеману. Они опустились на колени вокруг тела. Ивана узнала пластиковый мешок, лежавший на книжной полке. По мрачной иронии судьбы, именно в нем хранили в холодильной камере труп убитой Ньеманом собаки. Сказать было нечего. Сделать они тоже ничего не могли, разве что признать: мы снова опоздали. Клейнерт поднялся на ноги и достал телефон, чтобы вызвать подкрепление. Но Ньеман успел его остановить. У него имелся другой план.